Алло. Да. Александр Иванович. Шатов. Здрасте. Здрасте, здрасте. Как что у вас, как дела у вас, дядь Саша? Херово. Ну, а что ты хотел? Ну, я вас хочу поблагодарить. Вы вот знаете, что вы действительно легендарный человек. Все мои друзья вами восхищаются. Елки-палки, что тут восхищаться? Скоро сдохнет. Не, ну мы с вас пример берем. Вы же целены... Ты смотри, я не знаю, вы что-то так привязались где-то к моему телефону. Квартира, смотри, у меня тут прописанный сын, и его, и внук, и даже нет, две внучки, и внук, и сын, и дочка. Так что вы даже не...